Не говоря ни слова, Риа с жаром припала к губам озадаченного Макота, но удивление продлилось не слишком долго, и вот уже Хеда покрепче прижимает ее саму к своему телу. Из-за подобного они смогли оторваться друг от друга спустя лишь целых 20 минут. «Неужели тебе было мало, Мур-мур?» От последних слов юноши глаза Гримари пораженно раскрылись. «Эн, неужто он?» «Хех, у моего знакомого была эта манга, и я ее прочел. Надеюсь, мне удалось исполнить твою маленькую мечту и закрыть контракт». Вместо ответа она часто-часто закивала, даже не смея посмотреть ему в глаза. Макота дал ей столько духовной энергии, сколько ей не давалось собрать за все то время, что она была в мире людей. Неважно, что они знакомы лишь пару дней, но отчетливо пылающая мысль в ее голове все сильнее и сильнее рвалась наружу. «Я тебя». Гримари не смело пыталась произнести столь сокровенные для нее слова, но попросту не могла это сделать из-за того, что окончательно сгорит в собственном смущении. «Мамаката, я тебя». Положив на ее губы палец, Хеда заботливо произнес: «Подожди с этой мыслью, Риас. Ты мне очень нравишься, и мне не хочется, чтобы потом не жалела о своем решении, ведь иначе...» Он провел ладонью по животу судорожно вдохнувшей девушки. «Мне потребуется от тебя кое-что». Рука все так же продолжала гладить ее по животу, из-за чего Гримари довольно быстро поняла, что именно он от нее хочет. «Много-много раз. Лучше подумай, хорошо?» Она вновь несмело кивнула. Хоть ей было известно, что Макота был по-настоящему сильным человеком, но она по-прежнему оставалась демоном. Даже если ей не удастся уговорить его обрести чуть ли не вечную жизнь вместе с ней, демоны по-прежнему обладают проблемой с малой рождаемостью. Им придется заниматься любовью изо дня в день, раз за разом. Мечтательная пелена столь быстро застелила ее разум, из-за чего она не сразу обратила внимание на голос подростка. «Ну что ж, пошли, мама наверняка устроит нагоняй за то, что нас не было так долго, хех». Однако стоило двери открыться, как Риас молниеносно оказалась прямиком за спиной Макота. Перед входом в ванную комнату стояла никто иная, как мрачная Миима Хеда. Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Глава 41. Макота с неким непониманием отнесся к реакции Риас, но вместе с тем, вдвойне убеждаясь в том, что его сестра знакома с Гримари. Это особенно подчеркивает тяжелый взгляд женщины, который вот-вот прожжет голову демонессы насквозь. Но даже невзирая на эти обстоятельства, юноша не без удовольствия подарил улыбку родной сестре. «Прошу, мы закончили». Увидев добродушное лицо брата, Миима заметно успокоилась, вот только хмурые брови никуда не спешили деваться. Вдобавок, сестра впервые на его памяти имела весьма неряшливый вид. Вечно идеально уложенные волосы сейчас пребывали в своеобразном хаосе. Вместо аккуратно выглаженной, строгой одежды, на ней была одета серая майка с выцветшей, черной надписью какой-то музыкальной группы, а также клетчатые, пижамные штаны темно-синего оттенка и тапочки. Говоря иначе, она только что проснулась. Правда, с учетом их небольшой задержки, вполне возможно, что женщина могла стоять тут добрые полчаса. Да я уж вижу. Ее зеленые глаза неторопливо проследили за неторопливо выходящими подростками. «Макота, а ты знаешь, что она обручена? У Риас есть будущий муж, и нет никакого шанса на расторжение брака». Демонесса, что шла за подростком чуть ли не на цыпочках, тут же застыла на месте с силой, вцепившись в спину юноши. Отчаянная злоба, что закипела внутри девушки, едва не вырвалась наружу, невзирая ни на какие последствия, но затем прозвучали слова Макота. «И что с того? Ты же не сказала мне, что стала демоном. Если Риас этого не захочет, значит, свадьбы не будет». Улыбаясь, он украдкой кинул взгляд на удивленную подругу. И лишь затем, неожиданно для Миямы, заботливо обнял свою сестру, оказавшись с ней лицом к лицу. «Она мой друг, а я очень сильно дорожу друзьями». Юноша выразительно посмотрел в глаза смутившейся женщины, и на секунду радужка голубых глаз вспыхнула силой. «Очень». Поспешно отвернувшись в сторону, она злобно прошипела: «Чтобы ты знал, друзья не трахаются в ванной, и отпусти уже меня наконец». Женщина попыталась было выбраться из его рук, но с удивлением обнаружила, что не смогла даже дернуться. А ведь она случайно забыла проконтролировать свою силу. Миима медленно повернула лицо обратно к брату, осматривая того уже новым взглядом. Но это не значит, что у нее не осталось тузов в рукаве. «Не знаю, чему тебя обучали в Миракл». Очередная безуспешная попытка окончилась провалом. Из-за этого стыдливое смущение начало медленно, но верно подниматься наверх. «Но и ты не забывай, что у тебя тоже есть невеста. В этот момент он искренне пожалел, что под рукой не оказалось его телефона. Тот взгляд, которым одарила его Гримари, был чем-то по-настоящему необыкновенным. Такой набор чувств: шок, неверие, восторг и даже ревность. Усмехнувшись, он не без интереса попытался узнать имя этой безымянной собственницы. Вот как, и кто же это? Мима вновь дернулась, в очередной раз убеждаясь в безуспешности своих попыток. Вот только весьма трудно смириться с тем, что маг, хоть и одаренный, выигрывает ее в силе, ее, высшего демона. Неужели ее брат, сопоставим с силой владыки ада? Попытавшись отбросить эти невозможные мысли, женщина попыталась воспользоваться действительно всей доступной физической силой, но, ничего. Взглянув в ее глаза с нескрываемой заботой, Макото осторожно задал вопрос: «Мима, ты здесь?» И услышав подобное, ей действительно захотелось начать смеяться, громко, безумно, истерично. Сестра, он даже не заметил ее потуг. Смиренно расслабившись в его руках, она потерянно произнесла: «Ромеро». Звук грохота моментально привлек внимание Макото, и обернувшись на звук, ему предстало зрелище Риас, упавшей на пятую точку, что с неким отчаянием вжималась спиной в стену ванной комнаты. Гримари смотрела на него с нескрываемым отчаянием, словно бы Хеда просто взял и в один миг предал ее у нее же на глазах. Вздохнув, он испытал острое желание помассировать виски. У него, конечно, были предположения о том, что его эмиссар была весьма эпатажной личностью, но чтобы настолько серьезно, они просто не видели ее в тот момент, как эта девчонка могла залпом смотреть кросс-сериалы без остановки. В нынешнем цикле нечто подобное называют аниме. Ему действительно неприятно играть фактами, но видя реакцию собственной сестры и возможной матери его детей, видимо, придется. Одарив Мияму непонимающим взглядом, Макото вкратчиво поинтересовался: «Что-то не припоминаю обещания на ней жениться». Он ненадолго устремил задумчивый взгляд на потолок, но довольно быстро вернул его обратно. «Нет, никак не могу такого вспомнить. Мы с ней виделись в Миракл, не спорю. Довольно энергичная девушка, что еще? Ромеро весьма общительна, да и знакомы мы довольно давно, это да, с первого курса уж точно. И вообще, не понимаю, чего вы так реагируете. Да, я слышал, что она вроде какой-то важной шишки, но Риас». Юноша с осуждением посмотрел на застывшую демонессу. Было прекрасно видно, что в данный момент все ее жизненные шаблоны рвались, а затем самолично сжигали себя в адском пламени. «Я понимаю, что мы с тобой довольно близкие друзья, но это не значит, что у меня не должно быть никаких друзей в принципе, кроме тебя одной. Это довольно эгоистично, не находишь?» Издав пару истеричных смешков, она поднялась и, подойдя к нему со спины, вкратчиво спросила: «Ромеро, та самая хозяйка академии, в которой ты учился, будь на его месте обычный человек, бедолага давно бы кричал от мучительной боли в плечах». Увы, но Гримари совершенно не сдерживала сил. Недоуменно пожав плечами, несмотря на усилия девушки, Макото перевел озадаченный взгляд на сестру. «Ну да, я правда не знал об этом вначале, но и что с того? Что тут сказать, он действительно не припоминает общения о женитьбе. И да, они действительно знакомы очень давно, разумеется, ему было известно о ней еще с самого первого курса. И конечно же у них была встреча в Миракл, так что соответственно, они виделись в академии. Никакого обмана. В конце концов, откуда бы он мог знать, что эмиссар создала академию, пока его старая я находилась в своеобразной спячке?» Девушки устремили друг на друга отсутствующий взор. Они обе понимали, что либо Макото по-настоящему не в курсе об истинной природе великого духа, либо держит их обеих за безмозглых куриц, отыгрывая при этом деревянного дурака. Меж тем, юноша продолжал: «Ромеро моя хорошая подруга, честно». Затем его глаза засияли неожиданным энтузиазмом. «Может, позвать ее в гости? Я вас познакомлю». Издав сдавленный выдох, Мима слабо похлопала брата по плечам. «Не стоит, мы виделись. Отпусти меня, пожалуйста, мне нужно в ванну». Женщина посмотрела на него убитыми глазами. «Срочно». Послушно отпустив сестру, юноша едва не кинулся ловить ее обратно, так как Мима чуть было не рухнула там, где и стояла, но вовремя успела опереться об стену. «Тогда не понимаю, в чем проблема?» Женщина отчаянно замотала головой, боясь дать брату даже намек на желание видеть подобную личность снова. «Все в порядке, Макото, мне нужно в ванну». Хеда не успел даже что-то сказать в ответ, как послушно поддался рукам сестры, и вот они с Риас уже стоят прямиком напротив захлопнувшейся двери. Вздохнув, подросток недоуменно спросил: «Не понимаю, чего это с ней?» «Хэймэм». На его лице вновь заиграло некое озарение. «Ну конечно же, ревность». Усмехнувшись, юноша заговорил, обращаясь к сестре: «Можешь думать, что хочешь, сестренка, но Риас довольно хорошая девушка, и она мне не безразлична. Если она не пожелает свадьбы с кем бы то ни было, то я, разумеется, помогу решить ей эту досадную проблему. Не тебе решать, с кем именно мне связывать свою судьбу. Так что бросай свою глупую ревность в сторону». Но ему пришлось прерваться, так как он отчетливо ощутил легкое подергивание за рукав. Обернувшись, он увидел довольно милую картину багрового лица демонессы, что отчаянно старалась не смотреть ему в глаза. «Ты действительно не знаешь, кто она, кто такая Ромеро? Если они действительно хотя бы просто знакомы, то под вопросом стоит невероятность перерождения хедов демона, а сама возможность их общения». От подобного ему захотелось рассмеяться в голос. «Шутишь? Знаю ее как облупленную, до сих пор помню, как она тащилась от компьютерных игр. Не забивай себе голову, она та еще, как это правильно называется?» Юноша задумчиво пожевал губу. «Хикимори, точно, так что можешь за нее не волноваться. Лучше поскорее пошли вниз, мы и так с тобой весьма подзадержались. Райзер Феникс – ужасный демон, свадьба с таким подонком означает не более чем продажу в сексуальное рабство, Макото способен доводить ее до беспамятства лишь одними руками. Ах да, еще есть одна маленькая, незначительная деталь, возможно, пока только возможно, по нему сохнет долбанный дух мира, всего лишь блять навсего. И что хуже всего, на данный момент, Макото знает, что его сестра демон, но, судя по всему, он не знает, к какой именно фракции относиться Миэма, иначе ей просто непонятна эта нулевая реакция. Да, Хеда обучался в Миракл и потому напрямую связан с магией, но задница Михаила мог бы хотя бы ради приличия сделать удивленные глаза. Эта проклятая неопределенность просто убивает ее изнутри. И именно поэтому Риас банально не знала, как ей быть. Она определенно хотела видеть подростка подле себя, дабы он всегда был рядом с ней в каждый момент ее жизни. Но великий дух, это подобное было просто вне рамок ее понимания, даже для нее, коренного жителя преисподней, чья история напрямую связана с подобной личностью, Ромеро, являлась чем-то далеким и непостижимым, как и для всех остальных. Но вот она встречает того, кто лично знаком с кем-то подобным, и разрази ее свет, долбанный дух планеты мог положить глаз на парня, который ей нравится как мужчина. Да такое только в сказках пишут. Это вообще ненормально, нечестно в конце концов. От ужасных мыслей ее отвлек теплый голос Макото. «Риас, ты в порядке?» Юноша нежно погладил ее щеку, чем заставил смотреть прямо себе в глаза. «Не переживай за Мияму, хоть мы и не виделись очень долго, я думаю, что она изменилась не слишком сильно». «Ну?» Он неопределенно мазнул взглядом по округе. «Не считая того, что она больше не человек, это шокирует. Чуть позже я как следует поговорю с ней и узнаю причины. Все же, мне не хотелось начинать выяснять отношения при тебе. Ссора из избы не выносит, кажется, так об этом говорят, а ты как-никак, моя гостья. Или тебя беспокоит что-то другое?» Они стояли прямиком возле спуска на первый этаж, но переживания действительно не могли просто так отпустить ее разум. Не с теми переменными, что грозятся поучаствовать в ее судьбе. Она попыталась начать разговор, но, увы, губы просто отказывались формировать слова, и, поддавшись собственному смущению, девушка отчаянно прижалась лицом к шее Макото. «Позже, я скажу все позже». Погладив по голове Риас, Хеда старался хоть как-то успокоить демонессу, но было прекрасно видно, что одних только объятий было недостаточно. Предпринимать что-то большее, над этим нужно как следует подумать. «Хорошо, понимаю». Приобняв девушку и тем самым немного прижав поближе к себе, юноша добился небольшого прогресса. То, что ей определенно стало легче, можно было увидеть невооруженным взглядом, так как ее напряжение начало постепенно исчезать. С таким успехом она может прийти в себя еще в момент разговора с семьей за завтраком. «Неплохо, тогда пойдем, Риас. У меня будет небольшая просьба, если тебе, конечно же, не трудно». В этот раз она не стала пытаться заглядывать ему в глаза, предпочтя оставаться ровно в том же положении, что и пребывает на данный момент. Кажется, ее более чем устраивает быть в чьих-то объятиях, Неужели кому-то не достает объятий? Что-то случилось. В воздухе так и витало недосказанное. Еще. Девушка определенно готовилась только к худшему, но явно собиралась дать положительный ответ. Пхеда усмехнулся. Когда моя мать начнет меня отчитывать за наше опоздание, постарайся не обращать внимания, хорошо? Ада, Гримари была более чем просто удивлена. Вероятно, она ожидала что-то на уровне незапланированного бегства с континента, не иначе. И тут, такая обыденность. Вот только, именно подобная мелочь, помогла ей сбросить еще больше нервного напряжения. Разве не повод для гордости? Да-да, хорошо. Когда они наконец спустились вниз, то лично Макота ожидал многого, но реальность не спешила его разочаровывать. Вместо предполагаемого деспотичного режима матери, ему предстала удивительно мирная картина, где Атаминчан, будучи в наушниках, спокойно смотрела неизвестное видео на небольшом нетбуке. В это же время родители предпочли насладиться просмотром телевизора. Юного Хеда смутило разве что само содержание передачи «Магазин на диване», где пестро одетая женщина бодро рекламировала двуспальную кровать весьма впечатляющих размеров, хотя имеет место быть обычный ракурс. Никаких выговоров за серьезное опоздание, да чего уж, фактически пропуск завтрака, лишь мирная тишина. Кажется, именно в такие моменты положено надевать шапочку из фольги, подобное заметил не он один. Неуверенно оторвавшая свою голову от его плеча Риас также одарила подростка озадаченным взглядом. Напоследок переглянувшись с девушкой, Макота осторожно спросил: «Мама, с учетом того, что спинка дивана располагалась к ним лицом, то для того, чтобы подняться, женщине пришлось потратить некоторое время. И когда же матриарх сконцентрировала на них свой сонный взгляд, то ее лицо моментально приняло невероятно счастливый вид. Спустились-таки как раз вовремя. Едва заметное движение руки Азуми и с глухим ударом оживает ранее спавший отец. Дорогой, ты же оставил детям гранатовый сок?» Бровь Макота изогнулась в легком недоумении, но затем быстро вернулась на место. Сок, который содержит в себе чуть ли не идеальный набор витаминов и микроэлементов для благоприятного воздействия на сосуды, что в свою очередь обеспечивает достаточный приток крови к определенному месту. Проще говоря, средство для потенции, прямиком от матушки природы. Они все слышали. Нет, даже не так, они все слышали. Короткий взгляд в сторону младшей сестры сделал небольшое уточнение. Ну почти все. Возникшая голова отца радостно проговорила: «Ну конечно, целый графин свежего напитка только их и ждет». После чего, чуть ли не кровожадно скалящийся Какеру посмотрел в зеркальное выражение лица матери: «Не будем им мешать, верно, дорогая?» Женщина рассмеялась до ужаса приторным голосом, идеально подходящим злодею, нежели любящей матери. «Ху-ху-ху, конечно, конечно, ваша порция ожидает вас на столе, я приготовила ее совсем недавно». Привычка, появившаяся благодаря малышу Иссию, пригодилась как нельзя кстати. Из-за того, что сам юноша не спешил с ответом, вместо него слово взяла смущенная демонесса. «Спасибо». Жуткий смех немедленно удвоил свою силу, и пара подростков настороженно поспешила оставить злодейский дуэт наедине. Они действительно его пугают, без шуток. Еще и эта дурацкая приставка к имени брата, словно бы теперь только ему предстоит заняться чем-то ответственным, не втягивая в это Иссия. Но даже после того, как ему на пару с Риас удалось оказаться на кухне, он по-прежнему продолжал ощущать на себе пристальное внимание родителей. И судя по нервничающей девушке, подросток был не одинок со своей проблемой. Зато рыба действительно удалась. Собственно, по этой причине, завтрак прошел действительно быстро. К их явной радости, конечно же. А потому, как ответственный человек, Макота вызвался проводить девушку до самого выхода и быть с ней вплоть до того момента, как ее не заберет такси. Естественно, озвученная причина была полностью поддержана радостными родителями. И разумеется, им не требовалось вызывать авто, вместо этого пара предпочла просто побыть в компании друг друга. Риас действительно нуждалась в чем-то подобном, так как девушка оказалась действительно падкой до банальных знаков внимания. Иначе как еще объяснить то, что их объятия длятся вот уже более 40 минут? Во всяком случае, Макота без особого труда распознала искреннее наслаждение демонессы от столь простого контакта. Говоря на чистоту, для чего-то подобного совершенно не требовались никаких мистических возможностей, достаточно простого взгляда на умиротворенную улыбку Риас. И в данный момент Пхеда понимал ее как никто другой на всем белом свете. Риас явно не хотела прерывать их тихую идиллию, но было нетрудно понять, что девушку где-то ждут обеспокоенные члены ее демонической свиты. Так что ему в срочном порядке пришлось создавать иллюзию подъезжающего авто. Количество зрителей оказалось действительно впечатляющим. И прежде чем Гримари активировала магический круг, невероятно нервничающая девушка скороговоркой пролепетала ему свою скромную просьбу. «Прошу, приди ко мне сегодня. Если тебя не будет рядом, я точно не смогу уснуть». Страстный шепот ненадолго обжег его ухо, после чего Риас стремительно исчезла в багровых всполохах демонической энергии. Разве можно отказаться от чего-то подобного, даже несмотря на то, что она явно забыла дать ему банальный номер своего телефона? Он не поленится и постарается заглянуть на огонек сегодня же. Но все это после небольших, домашних дел. Создав новую иллюзию, очередного авто, юноша выгрузил из пространственного кармана сумки, ожидавшие своего звездного часа. Все же, пора бы обрадовать родных не только своим видом, но и подарками. Неловко перехватив свой груз как можно удобней, юноша направился обратно домой, то и дело, срываясь на неуклюжую походку. Но что самое забавное, на их крохотную идиллию собралось посмотреть по меньшей мере около 7 домов. В каждом из них имелась гребаная пара биноклей. С ума сойти. И ведь его собственные родители не были исключением. Они явно старались быть незамеченными, но маскировка смогла продержаться от силы секунды 3. Пожалуй, действительно впечатляющий срок, с учетом того, что они натуральным образом прилипли своими физиономиями прямиком к оконному стеклу. Когда же их сын начал возвращаться обратно домой, тут же бросились в судорожном порядке попытаться сделать вид о своей абсолютной беспричастности. Надо ли говорить, что они полностью провалились еще в самом начале? Войдя внутрь дома, юноша встретил плохо отыгрываемый, непонимающий взгляд матери. «Сынок, а где же Риастян? И что это за сумки?» Вопросы были чисто для галочки, что про первое, что про второе. «Я надеялась, что она погостит у нас хоть еще немного. Такая милая девочка, эх!» Макото прекрасно видел, что печаль была до ужаса напускной. Подобной игре не поверил бы даже самый пропитый, бесталанный актеришка. Тогда почему он отчетливо ощутил, словно его тело пронзило огромное копье? Сочувственно кивающий отец вторил своей супруге все тем же насквозь фальшивым переживанием. «Как же так, Макото? Риастян и вправду очень добрая девочка». Какеру перевел взгляд на согласно кивающую жену. «Было бы просто отлично, если она осталась хоть немного подольше. К примеру, на пару месяцев. Да, дорогая». Подросток флегматично посмотрел на воображаемое копье, торчащее прямиком между его глаз. Вот только худшее оказалось впереди. Азуми решила использовать запрещенное оружие и обратилась к своей младшей дочери. «Атоми-чан, Атоми». Недоуменно заморгав на посторонний шум, глаза девочки обратились в сторону матери и, увидев, что от нее чего-то хотят, поспешила снять наушники. «Да, мам», и вновь появился этот жуткий, приторно-сладкий голосок, от которого юноша испытывал неопределенный, внутренний дискомфорт. На данный момент матриарх семейства один в один выглядела словно змей-искуситель из библейской мифологии. «Дорогая, помнишь, как было здорово, когда у нас гостил Ромеро-чан?» От звучания этого имени карие глаза ребенка радостно засияли. «Сестренка Ромеро приедет снова». Она с непередаваемым восторгом посмотрела прямиком в глаза брата. «Правда, правда, правда». 10. Сразу 10 воображаемых копий прямиком в сердце. Взгляд матери, принадлежащий самому сатане, неотвратимо вернулся обратно к сыну. «Ну не знаю, все же это подруга Макотакуна, и если он захочет, то определенно немедленно сделает все, чтобы эта прекрасная девушка приехала сюда вновь». Но Атоми-чан, вновь услышав нотки искусителя из уст матери, подросток, не скрываясь, вздрогнул всем телом. «Как же Риастян, неужели она совсем тебе не понравилась?» Девочка умильно склонила голову, впав в некое состояние задумчивости, в то время как сам подросток видел закономерный исход данного вопроса. Все, что его младшая сестра получила от Гримари, вид голой задницы, буквально. И глядя на явно недешевые подношения вокруг раздумывающей сестры, было нетрудно рассмотреть знакомый, расчетливый подход его эмиссара. Хоть ему и было неприятно признавать подобное, но детей подкупить проще всего. Так что, к сожалению, она неплохая. Голос Атоми моментально затормозил ход мыслей юноши и заставил его недоуменно посмотреть на свою младшую сестру. Что она сейчас сказала? Риас привела домой братика. Улыбнувшись, девочка посмотрела прямиком на Макото и чуть возмущенно добавила. Его не было дома все это время, Ариастян просто взяла и привела его домой, усердно кивнув, а Томми с уверенностью добавила: «Ариастян, очень хорошая». Переведя отсутствующий взгляд с чуть ли не плачущих от умиления родителей, одним движением он достал из сумки плюшевого зайца, одетого в клетчатые шорты с одной единственной подтяжкой, и в следующий миг буквально возник возле удивленной сестры. «Это тебе. Я не знал, что именно тебе подарить, так что его выбирал Ариас». Услышав причину, его младшая сестра показала ему радостную улыбку и моментально сгробастала из его рук совместное подношение. Судя по глазам ребенка, Гримари только что накинули пару сотен баллов сверху. «Ты же ее позовешь в гости?» Она покрепче прижала к себе нового любимца. «Нет, лучше позови их обеих, хорошо?» Пхеда честно попытался представить себе то, как будет происходить эта встреча. Где трясущаяся от ужаса старшая сестра, на пару с Риас, будут упорно пытаться не посидеть при одном лишь присутствии его эмиссара. Выходило не очень. Он даже почти собрался ответить ей отказом, но увидев чистый взгляд светлокарих глаз, просто не смог отказать. В конце концов, можно провести с Ромеро ровно столько воспитательных бесед, сколько вообще может потребоваться. «Конечно, я постараюсь привести их обоих». Дзынь. Звук соприкосновения стеклянной посуды друг об друга моментально привлек к себе внимание. С жутким смехом их родители радостно наполняли шампанским, возникшим буквально из ниоткуда. Пхеда готов поклясться, что совершенно не почувствовал даже самого жалкого воздействия на окружающий мир, но это все равно не помешало ему увидеть то, как радостно хохочущий отец показывает большой палец ничего не понимающей сестре. Кажется, с ними он действительно может посидеть. Ну и пусть, на данный момент, на повестке дня стоит весьма важный разговор с старшей сестрой. Пожалуй, именно в этот день Миима впервые испытает максимально открытый диалог. Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Глава 42. Оставив беснующихся родителей внизу, Макото неторопливо направился прямиком на второй этаж, в комнату Атоми, которая ранее принадлежала старшей сестре. Впрочем, Миима совершенно не против использовать свою комнату вновь в те редкие моменты, когда ей наконец выдают долгожданный отпуск. Как выяснилось, работенка оказалась действительно адской, или все же демонической. Как и предполагалось, сестра находилась внутри помещения, явно покончив с душем куда быстрее, чем дуэт двух возбужденных подростков, что в принципе неудивительно. Войти он решил без стука, и вполне естественно, что Миима совершенно не оценила подобного хода со стороны младшего брата. «Какого хрена ты творишь, придурок?» Возмущение было не беспочвенным, ведь на данный момент женщина пыталась натянуть на себя домашнюю майку, и Макото зашел как раз в тот момент, когда грудь едва-едва успела скрыться за спасительной тканью. Стучаться разучился. Вот только это не значит, что лично сам подросток был в настроении выслушивать нечто подобное. Да, несомненно, поведение Атоми-чан значительно смягчило его настрой, но если посмотреть на происходящее с некой четвертой стороны, то прямо сейчас демон только что накричал на человека. Смущенный высший демон, который когда-то был человеком, с негодованием пытается скрыть бешеное смущение от некого существа, небезосновательно считающим себя человеком, которым стал относительно небольшое количество времени назад. Надо отметить, что подобная белиберда действительно помогла ему взять себя в руки. Вздохнув, подросток закрыл двери, вместе с тем взмахом руки наложил монолитные чары изолирования пространства, что естественно не ушло от внимания Миямы. Подобное без труда заметит даже студент-первокурсник, ведь ток магической энергии прекратился. «Нам нужно серьезно поговорить». Вместо ответа, женщина со страхом сделала несколько шагов назад. «Магию невозможно остановить. Никак, эта энергия течет даже там, где существование чего-либо невозможно в принципе». Но вот теперь к ней заходит ее брат и проверчивает нечто подобное, словно жалкий бульварный фокус. «Брат, которого она не видела в течение 4 лет. Кто ты?» Даже невзирая на ужас, охвативший ее сознание, женщина использовала личные запасы магической энергии родного источника и создала массивные, ледяные наросты в виде когтей. «Куда ты дел моего брата?» Ему срочно захотелось ударить себя по лицу. Новоявленный талант создавать проблемы на ровном месте даже не думает о том, чтобы переставать его удивлять. Благо для чего-то подобного у него как раз завалялась идеальная отговорка. Беспечно махнув рукой, юноша заговорил: «Не беспокойся, это фокус Ромеро. Его взгляд мазнул по светлой обстановке помещения, которая практически не изменилась с того самого момента, как новой хозяйкой комнаты стала младшая сестра. Как оказалось, при должной практике такое может сделать кто только захочет. Ну а с учетом того, что она весьма хороший маг, и я с ней знаком. Как-то так, вот только желание овладеть чем-то подобным для простого человека должно быть просто неиссякаемым. Но какая теперь разница, верно? Медленно развеяв оружие, женщина заметно расслабилась. Если бы владелец подобных умений захотел ее убить, то она уже была бы мертва. Допустим, тогда к чему этот фокус? Она даже не поскупилась на воздушные кавычки. Простого разговора тебе недостаточно, обязательно вламываться в комнату и проворачивать черте что. Тут крыть было нечем, но юноша здраво опасался того, что Миима банальным образом пошлет его подальше, и неважно какой из него маг, ведь в случае чего, она вполне может шепнуть пару слов матери, и дальше он не смог бы подойти к сестре и на пушечный выстрел. Смущенно почесав затылок, Макото произнес то, что с громким хлопком заставило женщину приложить ладонь к лицу. «Боялся, что ты выкинешь меня из комнаты, и была бы чертовски права. Ты же знал, что я была в душе, и если меня нигде не нет, то естественно моя персона будет околачиваться здесь». Подросток попытался было что-то вставить в ответ, но стремительно подойдя к брату, она резко заткнула его рот ладонью. «А нет-нет, держи нижнюю челюсть как можно плотнее к верхней и помалкивай. Раз тебе так захотелось поговорить, закрой поддувало и слушай, после чего неси любую чушь, какую только захочешь». Женщина неожиданно состроила до жути отвратительную пародию на тех самых сестренок из каждого второсортного аниме-сериала. «Хорошо, братик». От звука этого приторного голоса его порядком покоробило. «Да чего же ужасно». И опасаясь повторения чего-то подобного, юноша естественно старательно закивал головой. «Вот и славно, сядь». Мотнув головой в сторону розового постельного белья на кровати небольшого размера, она указала на свободное место. «А теперь начнем». Глубоко вздохнув от явно испытываемого дискомфорта из-за отсутствия столь привычного ощущения магии, женщина все же взяла себя в руки и затем твердо посмотрела в голубые глаза младшего брата. 4 года. Ни единого слова, ни единой весточки или записки в бутылке на худой конец. Если бы не упорство матери, то мы бы не знали о тебе ровным счетом ничего. Жив ты или сдох на очередном занятии из-за случайности. Время шло, наступали проклятые каникулы, и что я узнаю? Макото, нет, он не приехал. Просто на секунду, попробуй смоделировать в своей тупой башке, что может произойти с любой матерью. Он молчал, просто не было нужных слов для ответа, и почуяв его слабину, женщина продолжила безжалостное наступление. И вот проходит 4 года, что происходит? Не говори, а то перетрудишься от работы мозга. Зеленые глаза явно пытались проделать в нем дыру, и если бы взгляд мог убивать, то одна только вселенная успела бы схлопнуться 10 раз подряд. А явился никто иной, как блудный сынок, весь из себя такой хороший, да с девочкой под ручку. Какой молодец. Вот только девочка — демон-аристократ, а мальчик озарует безымянной магией, всего-то блить на всего. Не такой уж и безымянный. Вполне себе низкоуровневые фокусы, но вот если бы он вывернул черную дыру наизнанку у всех на глазах, то здесь возмущение было бы понятным, а так, ну а что демон-аристократ? Слабачка каких еще надо поискать, но зато симпатичная и довольно недурна характером. Помощь ей с парой тренировок, чтобы ветром не сдувало, и все, можно смело идти венчаться. Создатель, да она же будущая мать его детей в конце-то концов. Вот только его молчание было воспринято совершенно по-иному. Молчишь, и правильно делаешь. Поправив выпавшую прядь черных волос за ухо, Миима продолжила свой спич. Мама была настолько счастлива, что не стала отрывать твою голову на месте, вместо этого она чуть не затопила слезами весь первый этаж. И если бы не твоя, женщину зябко передернула на месте. Подружка, то вряд ли ты бы отделался одним ремнем и криками, но о ней позже. Итак, являешься ты в охапку с Гримари, все такие милые и невинные. Что вы делали после того, как у нас был ужин? Правильно, вместо того, чтобы выпроводить стервочку куда подальше, ты потащил ее в свою комнату и снашал всю ночь напролет. Слышно не было, но только пустоголовый болван наподобие тебя совершенно ни о чем не догадался бы. Затем наступает утро, что делает Макото? Конечно же, идет успокаивать свое либидо в душе. Гребаных 1.5 часа на радость родителей. Тебе яйца в мозги ударили или ты действительно такой тупой? Понадеявшись, что вот сейчас-то он может попытаться ответить, Но какой там, у Миямы банально прорвало словесную платину. И вот теперь, мы возвращаемся к твоей подружке. Потеряв всякое терпение, она молниеносно оказалась возле него, чтобы тут же начать остервенело трясти его за плечи. Ромеро, долбанный дух мать его мира, в друзьяшках у моего младшего брата. Да ты хотя бы знаешь, что она тут творила, пока тебя не было. Эта психованная жила с нами несколько месяцев. Ау, не соседка. Из-за нее, я начинала действительно верить, что мое имя. Эй, ты. Да она все мозги нашей матери промыла. Услышав последнее, юноша нехорошо нахмурился. Если это действительно так, что ж, служба бывает долгой, но и она может закончиться в любой момент. Отец был идиотом изначально, так что потерян еще на старте. Ромеро на пару с нашей матерью вначале объездила все свадебные салоны Куа, но этого им показалось мало. За ними прилетел гребаный вертолет, и они отправились на покатушки по всему земному шару. Платьице посмотреть, ты понимаешь, что происходит или нет? Хозяйка твоей сраной академии всей планеты в целом захотела тебя трахнуть и заиметь парочку спиногрызов уровня всадников апокалипсиса. Да ответь ты уже мне хоть что-нибудь. Почуяв, что тряска наконец окончена, его глаза свелись в кучу. Его эмиссар подошла к делу чересчур ответственно. Даже наплела какой-то бред про свадьбу. Но вот то, что Ромеро плохо обращалась с его старшей сестрой, она может перед тобой извиниться. После этих слов, воображаемый Левиафан Рока и новая ступень человека, сделали дружный удар ладони по лицу. Да если он начнет вправлять мозги своему эмиссару прямиком на глазах у сестры. Нет, даже не так, если она столь именитая личность будет стелиться перед обычным человеком, то покой ему будет только сниться. Ох, ну конечно, мы с ней близкие друзья, так что, кем бы она там ни была, она перед тобой извинится. Подожди секунду, вытянув руку вверх. На всей конечности подростка начали медленно проявляться печати прямого зова эмиссара. Он буквально вытащит ее за шкирку, где бы ни околачивалась эта слишком усердная личность. Ощутив, а главное увидев, как само пространство над ладонью ее брата начало исходить белыми трещинами, женщина с криком бросилась на брата. «Не надо!» Пришлось прекращать и отпихивать злобно зашипевшую сестру в сторону. «Я не фанат инцеста, извини». Лицо Миямы немедленно перекосило просто неописуемая гримаса шокированного гнева со слабой толикой смущения. «Не хочешь сейчас? Позову ее попозже, и вы поговорите. Касаемо твоих слов, что я должен был сделать? Сказать ей нечто вроде: «Ой, мама, знаешь, а вот когда произошел несчастный случай в путешествии, у меня пробудились особые способности. Мне не совсем безопасно находиться среди вас, так что я побуду среди магических существ». «Хорошо». Притянув к себе сестру, юноша хмуро взглянул прямиком ей в глаза. «Этого ты хотела? Мне было 11 лет, и одно только неосторожное движение моих сил могло стирать целые горы. Один только чих, и все. Нет ни дома, ни родителей. А теперь скажи мне, являюсь я пустоголовым идиотом или нет?» В этот раз слов не было у нее. «Зэ, заткнись». Снова игра в полуправду, причем на самой грани. Вот только, если его сестра реагировала на Ромеро столь бурным образом, и начни он говорить ей чистую правду. Даже разум Макота был просто бессилен в предсказании будущих событий. Пусть пока лучше все останется как есть. Вот и славно. И кстати, насчет Риас. Прозвучал отчетливый несмазанных петель старой двери, и в следующий миг на него обрушилась почти что осязаемая жажда крови. Она залетела. Да, два темных колодца за место глаз взирали на него словно на смертника. «Я даже не знаю, похвалить тебя, а затем прикончить или все же вздернуться самой». «В каком смысле?» Женщина одарила его взглядом, словно бы ей приходилось общаться с безмозглым идиотом. «Риас Гримари является прямой наследницей одного из 72 столпов ада. Рано или поздно, вся власть демонического клана придет к ней в руки». «Ну, она сделала незамысловато, оглядела комнату. Должна была, а сейчас, ее задница принадлежит ее мужу, Райзеру Феникс. Они еще не проводили церемонию, мелкая как-то разжалобила свою семью и ей дали отсрочку с возможностью отмены помолвки. Гримари всего лишь должна победить демона с невероятной регенерацией, а это уже звучит как шутка. Макота, чтобы ты понял, блин, там умений, кот наплакал. Вроде девчонка не слаба, но вот знаний совсем никаких. Так что все эти ее телодвижения по поводу отмены помолвки не более чем предсмертные судороги. И вот тут появляешься ты, весь из себя такой хороший, и обрюхачиваешь ее за одну ночь, а у демонов с этим ой как плохо. Бывает, столетиями пыхтят, стараются, ну прямо талант, Макото. Эй, ты меня вообще слушаешь? Юноша не мог винить Мияму в ее реакции, ведь сейчас, в голове подростка вертелись десятки возможных способов увеличения шансов на обретение больших сил у Риас, чем есть на данный момент. Победа над противником дело плевое, всего-то пара дней под его чутким руководством и Гримари перестанет изображать симпатичную мишень, ну а дальше, настоящие тренировки, что наверняка до сих пор заставляют Ромеро просыпаться в холодном поту, неженка, но сестре знать об этом не стоит, просто пытаюсь вспомнить, когда же мы умудрились переспать, я точно помню, что мы просто спали вместе и принимали совместный душ, но секса не было вообще, это факт. С внушительной долей злобы, женщина состроила разочарованное лицо. «Ты меня совсем за дуру держишь? Я лично слушала звуки вашей простой помывки на протяжении всего времени. Не неси чепухи!» Макото одарил сестру озадаченной улыбкой и затем, показав двумя руками символ победы, произнес «Ловкость рук». Но затем, до него кое-что дошло. «Стоп!» Слушала все время, в приступе невероятного смущения, женщина резко развернулась и молча указала в сторону выхода. Так ему показалось вначале, так как ранее ощущаемая жажда крови оказалась блеклой тенью, обрушившейся на него концентрированной аурой смерти. Пошел вон, ну может кто и напугался бы, но точно не он. Неожиданно все присутствующие звуки в помещении начали просто исчезать, как и солнечное сияние из окна. На смену света пришел мрак. Вся обстановка начала погружаться в беспроглядную, мрачную темноту бесцветного мира. С каждым мигом из пространства словно бы высасывали любые зачатки светлых эмоций, оставляя лишь равнодушное безразличие и пустоту. Теперь, на фоне ауры подростка, весь тот ужасный гнев, что испускала высший, перерожденный демон был не более чем испуганным писком комара. Вжавшаяся в стенку Мияма, взирала на то, как ранее светлые, голубые глаза младшего брата, превратились в два багровых провала, ведущих в неизвестность. Практически до самого локтя, руки юноши покрылись неизвестной, беспросветно черной субстанцией, что выделялось даже в темноте помещения. Макото не просто подавлял, нет, само его присутствие, необъяснимым образом затрагивало те самые, невесомые струнки древних отголосков минувших циклов, которые хранили в себе весь тот ужас минувших дней и по сей день. И он улыбался, легкий изгиб губ, не более. Но даже так, эта улыбка была страшнее всякого, голодного оскала безумного зверя. Когда он заговорил, его голос был схож с клокотанием древних, монументальных машин прошлых столетий, что подавляли одним лишь своим присутствием. «А может ты захочешь рассказать мне, как моя сестра стала демоном?» Она моргнула. Макото стоял напротив нее со сложенными руками на груди и непреклонно стоял на месте в ожидании ее слов. Вот только он выглядел словно обычный человек. Чудовища не было. Ей неожиданно захотелось расхохотаться, неудержимо, безумно и без какого-либо смысла. То нечто, что ей довелось увидеть, обозвать его именем какого-то монстра, было бы огромным преуменьшением. Это не было видением. Эхо его присутствия до сих пор заставляло дрожать самой ее суть, что он пережил 4 года назад. И она рассказала практически все, что могла себе позволить, конечно же. Серафол стала просто высокопоставленным демоном из высшей знати демонического мира, а она сама, верный друг и слуга своего повелителя. Вот только не удалось увести его внимание куда подальше, ведь секундой спустя, брат Слету предположил владыкада. Как он сказал, у меня есть всего 4 варианта, пара трупов в случае чего. Честно сказать, если бы не присутствие той силы в теле ее брата, она бы просто расхохоталась ему в лицо и погладила брата-заступника. А так, похоже, сразу после отпуска ей придется как следует поговорить с Серафолой и попросить помощи в поисках сведения о возможном святом механизме Макото. После своей смерти, библейский как следует насрал на порог всему миру в целом. На долю секунды, он едва не сорвался на какую-то долю секунды внешне, Мияма не проявила ничего более ступора, однако она что-то смогла увидеть и даже почувствовать. Ему пришлось сделать вид, словно бы ничего не было, так что сестра наверняка списала его возможности на внешний фактор наподобие механизма развития или силы нечеловеческого покровителя. Вдобавок они неоднократно говорили о Ромеро. Придется его эмиссару побыть козлом отпущения, как раз расплатиться за косяки. И естественно Хеда не упустил возможности рассказать о ее бывшем мужчине, из-за чего чуть было не случился второй приступ. Киенова Хамунака являлся причиной, по которой Миима решила покончить жизнь самоубийством и впоследствии была найдена одним из владык. Мужчина являлся альфонсом во всех самых худших проявлениях природы этих созданий. Вдобавок, оказалось, что она была прекрасно осведомлена о том, что ее фактический убийца работает Куа. Просто сестра задумала собственную месть, где Миима заживо скормила бы абсолютно здорового, но обездвиженного Хамунаку демону-изгнаннику. Сестра не жалела, что стала демоном, но до сих пор хранила глубокие раны от утраты человечности и разорванного сердца. Однако, младший брат не спешил ей говорить о своем праве императивной кары. Ведь если она углубится в дебри этого первого из законов, то закономерно узнает, что ее жизнь также попадает под это условие. Даже жизнь Анулана – безгрешное убийство. Юноша быстро помотал головой, отгоняя эти мысли как можно дальше. Для самого Макота куда проще будет просто спросить мнение самой Миямы, и если она захочет его содействия, то так тому и быть. На данный момент он вновь выходил из ванной комнаты после освежающего, ледяного душа. Все же разговор с сестрой был не из легких. Следовало просто передохнуть от всех этих странных событий, да и прибраться за собой в комнате. Не помешает. Вряд ли Иссей обрадуется тому, что Риас запачкала всю его постель своими выделениями. Хотя, судя по галерее на потолке, все может быть с точностью да наоборот. Взволнованно повернувшись на другой бок, Риас снова посмотрела на экран телевизора, будучи привлеченной разноцветной игрой изображения. Сейчас, ей было совершенно без разницы, что там могут показывать, но ей отчаянно хотелось куда-нибудь пристроить свой взгляд. Стоит ей только прикрыть глаза, как перед ней вновь встает картина того, как она прямым текстом заявляет Макота, чтобы он пришел к ней ночью, и они наконец зайдут дальше обычного. По возвращению домой, ей с большим трудом удалось убедительно сказать Акина, что причиной ее долгого отсутствия являлась невероятно выгодная сделка. Именно поэтому она исчезла, никого не предупредив. Вот только самой Гримари отчего-то казалось, что королева просто сделала вид, что поверила словам госпожи. И если это действительно так, то в будущем ее ожидают просто невероятно ужасные события. Количество колких шуточек и пошлых намеков Химеджима возрастет до небывалых порядков. Нервно вздохнув, она снова сменила положение. К тому же, Макота не знает, где располагается ее дом. Ну не будет же он шарить по всему Куа. Вот только, было бы просто здорово, если Хеда как-то сможет найти, где она находится. Обжигающее, страстное дыхание сорвалось с губ демонессы. Всего лишь на секунду, перед ней появилась картина того, как насмешливо улыбающийся Макота заставляет ее кричать в экстазе при помощи только одной руки. Из-за этого, собственная рука девушки ненавязчиво забралась к ней под нижнее белье. Да, вот так, Хеда нежно ласкал ее клитор, совершенно не торопясь переходить к более важному. Снова игрался с ней, наглец. Тихий стон прорвался на волю сквозь плотно сжатые губы. Гримари определенно испытывала удовольствие, но оно не было таким ярким, как если бы ее касался Хеда. Словно не доставало какой-то важной детали, и конечно же она знала, чего не хватало больше всего. Иликова, раздосадованно открыв глаза, девушка немного увеличила громкость телевизора. Netflix загружал новую серию безымянного сериала, в то время как сама демонесса торопливо избавлялась от остатков одежды. Но понимая, что если она слишком сильно отвлечется, то мираж присутствия Макота может исчезнуть. Потому Риас решила просто задрать синюю майку с Гуффи как можно повыше, а то и вовсе использовать как кляп, если она снова не сможет сдержать крик. И вот, Хеда снова возник возле нее. Подросток посмотрел на нее игривым взглядом, высказывая свою немую просьбу, и в свою очередь, плохо изображая нежелание, Гримари послушно раздвинула ноги в стороны, позволяя ему рассмотреть ее всю себя. Воображаемый язык Макота нежно забрался прямиком в ее вагину, начав аккуратно ласкать самые чувствительные места девушки. В это же время, верхняя губа подростка ловко дразнила клитор, он был слишком умел. Она словно вернулась в ту самую ночь. Ах, с первой вспышкой оргазма, очередной стон покинул уста Риас. Именно поэтому она не обратила внимания на появление чужеродного присутствия в помещении. Макота, ах, ее губы неожиданно отказались слушаться свою хозяйку, ведь обжигающее чувство сладкого поцелуя моментально парализовало уста демонессы. Словно в трансе, она послушно дала играться со своим языком, в то время как рука партнера начала по-хозяйски играться с ее грудью. Ей было так хорошо. Мха, да, Макота, да, раскрыв слезящиеся глаза, Риас отстраненно отметила изменившуюся одежду ее любовника. Плевать, это была лучшая мастурбация за весь вечер. Да, вот так, вот так. Когда усмехнувшийся Хеда переключился на активное посасывание ее груди, она лишь поощряюще улыбалась на все его действия. Видимо, она просто уснула и теперь видит самый счастливый сон за весь этот год. Гримари искренне умиляло то, как юноша игрался с ее телом, в то время как Самариас лишь поглаживала Маката по голове в жесте явного одобрения инициативе подростка. Изредка вздрагивая от очередной вспышки удовольствия, демонесса старательно терлась киской об выпирающую палатку на шортах любовника, из-за чего те давным-давно были перемазаны в ее любовных соках. Удрученно вздохнув, подросток оторвался от объемной груди раздосадованной девушки. Ведь это ее сон, почему Маката прекратил делать ей хорошо? «Ты уверена, что хочешь этого?» Она закивала так часто, насколько вообще позволяли ее скудные силы. Безрезультатно пытаясь вернуть голову юноши обратно к своей груди, Риас страстно шептала слова одобрения. «Да, Маката, очень. Пожалуйста, сделай это, скорее». Бровь подростка отчетливо дрогнула, из-за чего он заговорил с заметным нажимом в голосе. «Риас, ты не спишь, я действительно пришел к тебе», чем естественно ухудшил положение вещей. Эта речь была своеобразной, ключевой фразой в фантазиях Гримари, после которых начиналось все самое интересное. За три ночи, что она провела рядом с юношей, подобные грезы стали чем-то обыденным, и в связи с этим, ее начинало потихоньку раздражать отсутствие перехода к главному блюду. Схватив ладонями удивленное лицо Маката, она требовательно произнесла: «Да трахни ты меня уже наконец». Юноша, конечно, предполагал, что демонесса весьма нетерпелива в делах, связанных с удовольствием, но, чтобы настолько, это даже по-своему впечатляет. К тому же, в глазах девушки он являлся никем иным, как воплощением собственного сна. Чем не повод для гордости, в его голову пришла одна любопытная идея, что если попробовать провести над ней своеобразный эксперимент, Гримари отчасти останется невинной, но в то же время получит то, что хочет. На мгновение прильнув к губам охотно ответившей девушки, юноша дал ответ: «Да, конечно, Риас». Его руки нежно погладили бедра тяжело дышащей партнерши, явно показывая начало самых ярких событий сна. «Сделаем это как обычно». Голова демонессы судорожно кивнула. Естественно, она не имела никакого понятия «как обычно», но раз в ее воображении их дружеская пара давно перешагнула границу дозволенного, Риас загнала себя в логическую ловушку. Стоило ему только коснуться пальцами подрагивающего колечка ануса демонессы, как она тут же испустила порывистый выдох и даже испуганно прикрыла глаза. Вот только широкие щели между пальцев рушили весь смысл зрительной преграды на корню. Утром, когда подросток впервые решил использовать на ней анальные ласки, Хеда пришлось отложить свою задумку в связи с состоянием Риас. Только слепой не заметил бы состояние девушки, и это не считая того, что он и так постоянно держал ее на самом пике удовольствия. «Ну а сейчас, можно». С щелчком пальцев Маката заставил ноги девушки застыть на некоторое время. Как правило, во сне хозяин сновидения – царь и бог, но так как есть исключение, Риас неудачно попала в подобную ситуацию. С кем не бывает, верно? Медленно введя первую фалангу мизинцев, крепко-накрепко сжимающую его попку, юноша наслаждался зрелищем бешеного дыхания демонессы. Она бесспорно обратила внимание на то, что ее собственные ноги ей не подвластны, и теперь могла лишь бессильно наблюдать за тем, что с ней произойдет. Меж тем, настала очередь второй, а потом и третьей фаланги. Можно было бы использовать чары разложения биоматериала, но с его перегибами могла пострадать сама Гримари. Так что пришлось обойтись трансмутацией и отходов в чистую ману. И никаких проблем. Палец начал медленно двигаться назад-вперед, постепенно набирая скорость, дабы не навредить девушке. Быть может, она и высший демон, но до прочности тела той же Венеланы еще весьма далеко, а потому приходилось быть весьма осторожным. И глядя на то, как глаза Риас неотвратимо наполняются бешеным восторгом, минуты через две она безропотно начнет принимать все, что только взбредет в голову ее партнера, тем лучше. Стянув с себя одежду, под счастливый возглас Гримари, юноша приставил головку члена к сочащейся любовными соками вагине. Обжигающая киска была невероятно притягательной, из-за чего он просто не смог удержаться от того, чтобы не войти в нее ровно на пол головки, дабы не лишить ее девственности. Казалось, что внимание Риас просто прикипело к члену юноши. Она неотрывно провожала каждое движение Маката, чуть было не закричав от ужаса, когда он убрал свой пенис подальше. «Нет, вверни». Закусив губу, Она отчаянно смотрела прямиком ему в глаза. «Умоляю, это невыносимо». Временно лишив чувствительности ее задний проход, он ободряюще улыбнулся. «Конечно». После чего приставил член к попке резко замолчавшей демонессы. Но затем, на него неожиданно снизошло озарение. «Ну конечно, как я мог забыть?» Шутливо хлопнув себя по голове, Пхеда вызвал паралич всего тела Риаса и затем залепил ее глаза плотным сгустком маны. Дабы компенсировать недостаток зрения, уровень чувствительности ее тела должен подняться на порядок, однако, с помощью одного трюка можно повысить эту планку еще выше. Никакой магии, лишь психологическое давление, благодаря которому игра гормонов и собственного разума Гримари сделают свое дело за него. Удовлетворенно отметив участившийся пульс партнерши, Макота вновь приставил головку члена к сфинктеру. «Скажи, Риас, что ты чувствуешь?» Подросток чуть двинул бедрами вперед, дабы совсем чуть-чуть расширить проход. «Опиши мне свои ощущения». Густо покраснев, демонесса безуспешно пыталась пошевелиться. Вот только в ее распоряжении была лишь одна голова. Демонесса была полностью беззащитной. Секундой спустя, губы Риас неуверенно шевельнулись в попытке заговорить. Вот только поняв, что она чуть было не пошла у него на поводу, Гримари тотчас плотно сомкнула челюсть. Заметив это, юноша заметно ослабил давление на задний проход и вместо этого начал медленно водить стволом пениса между ее ягодиц под сдавленные стоны партнерши. «Давай же, Риас!» Член все время касался колечка ануса, чем только сильнее возбуждал демонессу с каждой секундой. «Если ты промолчишь, то у нас ничего не выйдет». Тихо хныкнув, Гримари проглотила ком в горле и все же заговорила. «Он теплый, и большой, очень. И что ты хочешь, мне прекратить?» Часто задышав, девушка прикладывала огромные усилия, чтобы побороть собственное смущение. Казалось бы, это ее сон и здесь произойдет только то, что она хочет. Но новые грезы были чем-то особенным. Неужели все это ее настоящее желание? Внезапно она ощутила поцелуй на своих губах. Опасаясь упустить уста Макота, Риас тут же начала с жаром отвечать на ласку партнера. Вкладывая всю себя, весь приобретенный опыт и фантазию, Гримари демонстрировала весь свой талант. Когда же Хеда решил прерваться, даже тогда демонесса старательно показывала, что подобного мало. Вытянув свой язык наружу, девушка усердно удерживала незримую для нее ниточку слюны. Когда губы подростка вернулись к ней вновь, принцесса разрушения постыдно не смогла удержать восторженный визг от происходящего. Ей было так хорошо, ее язык словно бы стал эрогенной зоной, которую так старательно ласкал Макота. Минута. Второй поцелуй длился лишь 60 секунд. Мало. Нет. С трудом проглотив слюну, переполняющую ее рот, Риас пыталась успокоить свое дыхание. Вот только повторный возглас счастья прорвался на волю, стоило только ей вновь ощутить пылающую головку члена, уткнувшегося в ее анус. «Мне нравится, что ты делаешь. Мне очень приятно». Девушка на мгновение прервалась из-за очередной попытки восстановить тяжелое дыхание. «Я ничего не вижу, совсем-совсем, но чувствую. Обожаю твой поцелуй, это лучшее, что со мной было за всю жизнь. Хочу еще, хмм, хорошо. А что насчет твоей попки? Мне войти в нее, или только поцеловать тебя?» В этот раз с ее уст сорвался сдавленный писк отчаяния. Она словно бы находилась под пытками. «Хочу все!» И тут же была вынуждена заткнуться из-за пенсия, резко вошедшего в ее попку по самую половину. «Гха-ха!» С удивлением Риас не ощутила даже капли боли. Но внутри пылающий член Макота находился глубоко внутри нее. Она даже не успела отреагировать, как ее губы оказались в плену Хеда. Из-за этого оглушающий крик эйфории был направлен прямиком в рот Макота. И в это же время, прямиком из киски демонессы, в живот юноши ударила тугая струя сквирта, заставившая все ее тело купаться в ощущении бешеного экстаза. Но не прошло и секунды, как подобное повторилось вновь. Если бы тело могло слушаться свою хозяйку, то сейчас банально представляло бы собой бесполезное бревно. Но, увы, пока над ней властвует ее партнер, перерыва не будет. Из-за черного марева магической заплатки на глазах было совершенно невозможно разглядеть, как расфокусированные зрачки Гримари безинициативно закатились кверху. Но по задумке юноши, вечер должен продолжаться, а потому не спать, Риас, мы только начали. Остывающие угольки сознания демонессы смогли ощутить нежное поглаживание по щеке, как в следующее мгновение все ее тело на секунду пробивает мощный, ободряющий разряд духовной энергии. Из-за него Гримари немедленно пришла в себя. «Не стоит покидать меня, иначе ты все пропустишь». От звука тихого смешка Макота, тело Риас испытало сладкую истому. То, что она ощущала секундой назад, это невероятно. «Прости», девушка смущенно отвернула голову. «Продолжай, пожалуйста». Новый смешок юноши заставил ее внутренности сдавить член Макота чуть сильнее. «Как скажешь», но тогда демонесса ощутила, как ее правого уха коснулось обжигающее дыхание партнера. «Я ненадолго лишу тебя слуха, ты не будешь ничего слышать, но при этом мне хочется знать все, что ощущает твое тело. Говори все-все», без какой-либо утайки поняла. Неизвестность пугала сильно, но ей так хотелось продолжения. Да-да, и прежде чем темный мир погрузился в тишину, слух Риас напоследок уловил. Вот и умница. Оглядев возбужденную демонессу, юноша сделал парочку проверочных щелчков пальцев возле ее ушей, убеждаясь в корректном действии заплаток. Ему действительно хотелось дать ей по-настоящему яркое воспоминание, пусть даже о непрямом первом разе. К тому же, никто не говорил, что лично сам подросток не испытывал никакого смущения. А нет, оно было и еще каким, в особенности дело ухудшалось от осознания того, что вот уже 20 минут подряд за ними наблюдает некто, обладающий частицей силой Риас. Их зрительница была довольно любопытной особой по содержанию своих сил, эдакий безумный коктейль из искаженного света и демонической энергии. Макота банально смущался посмотреть себе за спину, в ту самую сторону, где между полуоткрытых дверей и расположился незваный зритель. И ладно бы это оказался враг, так нет, ничего кроме шокированного удивления с немалой долей сдерживаемого возбуждения. Но что действительно удивляло Хеда, так это то, что страх незнакомки медленно, но верно заменялся чувством восторга. Ну и пусть, если она не представляет опасности, то пускай наслаждается шоу. Ласково ущипнув девушку за соски, подросток получил ожидаемый результат. Как и было сказано, Риас не стала молчать. «Ах, мне нравится, Макота!» Девушка прервалась на то, чтобы проглотить скопившуюся слюну. «Двигайся, пожалуйста, начни двигаться». Из-за того, что демонесса не слышала звук своего голоса, то естественно смущение по поводу самовыражения кануло в лету. Речь Гримари была насыщена эмоциями, она произносила слова настолько громко, пока ее тело не сообщало о дискомфорте в связках. Так что, если бы ранее у них не было зрителя, то сейчас бы она прискакала сюда со всех ног. Что не случается, то к лучшему. Пожав плечами, Хеда с жадностью присосался к манящей груди партнерши, чтобы следом начать медленно двигаться внутри своей подруги. Вначале не торопясь, как можно более медленно, член юноши выходил наружу и тут же старался погрузиться как можно глубже внутрь Риас. «Мне хорошо, очень хорошо, Макота». Ах, ноги девушки с силой обхватили его спину. «Я чувствую, как он входит в меня, ощущаю, как ты сосешь мою грудь. Ах». Эти крики разносились на весь дом, и наверняка их можно было услышать даже снаружи. Однако Макота лишь продолжал наращивать темп все быстрее и быстрее. Бедра подростка уже чуть было не вколачивались в тело демонессы.